Глава 461. Святой Джордж. Хрясь. Мобильник в руке Цзуи треснул, раздавшиеся из динамиков проклятия резко прекратились. Отряхнув руки от осколков, Цзуи отворил дверь и покинул помещение. Снаружи в коридоре никого не было, зато на нижних этажах царил шум, многие кричали и ругались, требуя их выпустить. Весь главный зал превратился в пороховую бочку, которая вот-вот должна была взорваться. Стояла напряженная атмосфера, но на Цзуи такая обстановка никак не повлияла. Он направился прямо к двери в конце коридора. Темно-коричневая дверь была плотно закрыта. Закрепленный на ней электронный замок мерцал холодным сиянием. Бац! Цзуи ударил кулаком по замку и сделал в нем дыру. Никакая высокотехнологичная игрушка не устоит против грубой силы. Прочная дверь автоматически открылась, внутри был роскошный кабинет. В клубе Дюк Лесли не только развлекался, но и обычно жил. Здесь хранились богатства и секреты прямого потомка клана Лесли. Так как Дюк уже был допрошен, Цзуи легко нашел сейф, спрятанный в кабинете. Сейф был большой и высокий, относился к первоклассному мировому бренду. Чтобы его открыть, требовались отпечатки пальцев, радужная оболочка и голосовой отпечаток Дюка Лесли, а также 10-значный пароль. Прочности и безопасности сейфа стоимостью несколько сотен тысяч долларов сомневаться не приходилось. Тем не менее, он никак не мог поставить Цзуи в затруднительное положение. Цзуи не имел биологических данных Дюка, который уже превратился в пепел, и даже не спросил про пароль. Он просто достал краснодраконий меч и, проведя им по толстой двери, открыл сейф. Внутри лежала большая куча долларов и золотых слитков, а также огромное количество ювелирных изделий. На самом верхнем отделении хранились два серебряных пистолета, патронный ящик и несколько паспортов. Цзуи, окинув взглядом внутренности сейфа, засунул все в пространственное кольцо. Затем он отыскал в потайном отделении сейфа черный журнал и внешний жесткий диск. Это были самые важные вещи в сейфе. Там был записан список лиц, присоединившихся через клуб Дюк к Совету Истины, а также имелись доказательства преступления Дюка Лесли и клана Лесли. Как заявил Дюк, эти доказательства он берег, чтобы в случае чего суметь сохранить себе жизнь. Любопытно. Не двигаться! Едва Цзуи взял из сейфа журнал и жесткий диск, как за спиной раздался знакомый голос. Медленно опустите руки так, чтобы я их видела. Цзуи улыбнулся. Он неторопливо выпрямился и взглянул на девушку, стоящую в дверях. «Госпожа полицейский, мы снова встретились». Это была та замаскированная под девицу легкого поведения женщина-полицейский, с которой ранее столкнулся Цзуи. Теперь она была переодета в обтягивающий костюм, в руках сжимала револьвер и выглядела очень серьезно. «Мистер Джоуи», сотрудница нью-йоркской полиции, показав насмешливую ухмылку, спросила. «Позвольте-ка узнать, что вы тут делаете». «Я искал кое-что». Цзуи помахал журналом и жестким диском в руках, сказав. «И уже нашел. «Это улики!» Девушка холодно усмехнулась. «Я обвиняю вас в незаконном проникновении в частное помещение. Вы имеете право хранить молчание». «Мне надо идти». Цзуи было лень выслушивать эту дамочку с чрезмерным чувством справедливости. «Если подвернется случай, еще встретимся». «Подождите!» Девушка тотчас изменилась в лице, но Цзуи уже проломил панорамное окно в кабинете и мигом пропал из виду. «Фак!» Девушка подбежала к окну, но Цзуи уже было не видать. В это время издалека донеслись полицейские сирены. Цзуи, раскрыв крылья света, устремился вверх. Оказавшись в ночном небе, он посмотрел вниз на международный мегаполис. Он ненадолго завис в воздухе, после чего полетел в северо-западном направлении. Его местом назначения стала усадьба Притчетт, притон клана Лесли. Эта усадьба располагалась в пригороде Нью-Йорка, была построена 100 лет назад и всегда являлась базой клана Лесли. Отсюда из поколения в поколение выходили новые члены семьи. На цифровых картах усадьба Притчетт не помещалась, по спутниковой навигации до нее невозможно было добраться, хотя Цзуи уже допросил Дюка Лесли, ему все равно понадобилось некоторое время, чтобы отыскать базу. Усадьба занимала гигантскую площадь и состояла из множества белых коттеджей и европейского замка. Вокруг рос большой лес, поблизости располагалось тихое озеро. Из замка тянулась длинная речка, которая текла на восток и впадала в море. Общий пейзаж был прекрасен. Но скоро здешние покои и красота будут разрушены огнем и кровью. Цзуи как раз собирался приземлиться в замке, как вдруг что-то почувствовал и взглянул на место неподалеку от усадьбы. на невысокий зеленый холм. Цзуи подлетел и приземлился на холм. В 10 шагах от него стоял мужчина. Этому мужчине должно быть было около 40 лет. Темные волосы, голубые глаза, красивое выразительное лицо. На тело был надет халат священнослужителя. Левая рука держала толстую священную книгу. Лунный свет не спадал на священнослужителя, придавая ему святости. «Мистер Цзуи!» Священнослужитель, посмотрев прямо на Цзуи, произнес: «Вы зашли за черту!» Цзуи рассмеялся. «Вы ведь святой Джордж?» В США, как и в Китае, были две альфы, а именно Вуд и святой Джордж, у которого было красивое прозвище «Ангел-хранитель Америки». Святой Джордж действительно был священнослужителем. В 5-летнем возрасте он присоединился к церковной общине, затем в нем пробудилась экстраординарная сила, и он постепенно достиг статуса альфы. Он также являлся епископом в Нью-Йоркской церкви и отвечал за защиту этого главного мегаполиса. Цзуи не думал, что столкнется здесь со святым Джорджем, причем тот, похоже, специально дожидался его. А сказав, что Цзуи перешел черту, святой Джордж подразумевал нарушение молчаливого соглашения между альфами, которое раньше всегда поддерживалось. Никто не должен вторгаться на чужую территорию. Разумеется, это вовсе не значило, что альфа не может покинуть свою страну, но ей запрещалось на чужой территории атаковать кого заблагорассудится, и особенно обычных людей. «Да», — святой Джордж кивнул. «Надеюсь, вы сейчас уйдете. Нам и так нелегко дается поддерживать мир. Не нужно его нарушать». «Мир?» — Цзуи холодно промолвил. «Вы знаете, зачем я прибыл?» Святой Джордж немного помолчал и сказал: «Мистер Цзуи, Дюк Лесли уже умер от ваших рук. Неужели вы хотите уничтожить весь клан Лесли?» Цзуи честно ответил: «Верно».